Я музыкант. Гитара – это инструмент, который я для себя выбрал. Я многое сделал в своей карьере, но ни о том и ни о другом я не сожалею. Я не верю, что мои успехи или триумфы должны измеряться тем, с кем мне довелось играть вместе, или тем, какое количество альбомов было продано. Именно поэтому я пишу свою собственную биографию. Стинг называет Миллера не иначе, как музыкальным коллегой. За почти 30 лет, что музыканты играют вместе, гитара Доминика стала неизменным, необходимым элементом в музыке Стинга. Но чтобы понять, кто же такой Доминик на самом деле, следует посетить не стадионный концерт, а сольное выступление в небольшом концертном зале. Миллер в свойственной ему манере красиво и музыкально грустит. Он слышит мир в печально-философских звуках. Таково его внутреннее устройство, и в том, что он искренен, нет никаких сомнений. Он работал с Донованом, Полом Янгом, играл на гитаре для Тины Тернер и гастролировал с ней. Он сотрудничал с такими группами, как Pretendence и King Swam. Раньше говорили, все, что вам нужно было сделать для того, чтобы увидеть мир, надо стать моряком. Теперь присоединиться к рок-группе или джазовому коллективу. Согласно одной из крупнейших баз данных музыкальных исполнителей и музыкальных компаний Discogs, Доминик как композитор, аранжировщик, продюсер и инструменталист участвовал в записи 497 альбомов. В активе Миллера 17 сольных релизов. В последние годы он является резидентом звукозаписывающей компании ECM, а это особый статус и звание. Thank you. Вагабонд, бродяга. Сюда не попали ни фьюжн, ни латинский джаз, ни бибоп. И холодным джазом я бы это не назвал. Просто мягкий, неторопливый, задумчивый альбом. Музыканты, которых здесь можно услышать, являются настоящей гордостью исиемовского джазу. Николя Фишман, контрабас. Зив Равиц, ударные. Доминик Миллер, гитара. Джейкоб Каразон, фортепиано. Музыка настолько легкая, что не нужно быть большим ценителем именно джаза, чтобы ею восхититься. Я родился в Буэнос-Айресе, Аргентина, в семье американского отца и мамы ирландки. Музыкальным горизонтом моего детства были Beatles, Rolling Stones, Bossa Nova, танго, церковная, классическая ирландская народная музыка и блюз. Я ходил в школу в США, Висконсин, что дало мне понимание американской культуры и музыки. Позже приехал в Лондон, начал изучать классическую гитару и композицию в школе музыки Гилдхолл. В то время мне было 18 лет, и с тех пор я живу в Англии. Я счастливый отец 6 детей, доволен жизнью, и мое музыкальное путешествие продолжается. Доминик Миллер, «Бродяга», 21 апреля 2023 года.